Алло, добрый день. Добрый день. Вас беспокоит с компанией «Лаборатория Касперского». Вы нам когда заплатите долг? Что значит вам? Вы звоните на квартиру. Я знаю, что я звоню на квартиру. Вы у нас приобретали антивирус в размере 20 тысяч копий и... я не приобретал у вас антивирус в размере 20 тысяч копий. Ну, вы нам номер оставляли свой. Вот я перезвоню. Не знаю. Какой номер вы набираете? Что за наезды? 150-30... Я не знаю, кто вам этот номер оставил. Ну, это ваш номер? Это мой домашний номер уже последние 30 лет. Я к лаборатории Касперского никакого отношения не имею. Если я пользуюсь антивирусом, то доктором Вебом. Ага, итак, ну и... пересмотрите свои, пожалуйста. Это квартира, это никакое... Зачем мне частному лицу 20 тысяч копий антивируса? Все, спасибо, ну? Извините, пожалуйста. Извините, уточните, пожалуйста, номер. До свидания. Да. Алло. Да. Вечер добрый. Добрый. Меня зовут Сергей Пятников, компания «Доктор Веб», отдел по работе с клиентами. Я по поводу 17 тысяч копий антивируса. Да что же вы меня сегодня достали? То «Доктор Веб», то «Касперский». Ничего я не покупал, это квартира. Ну, я знаю, что квартира, но вот вы и покупали у нас антивируса. То есть, понимаете... Не вот... покупал я у вас антивирусы. Да что вы наезжаете? Что за бандитизм такой? А кто наезжает? Когда я покупал? Где договор? Кто я? От какого лица? Как меня зовут? Что вы мне... Договор — это коммерческая тайна. Вот вы к нам подъезжаете в офис, значит вот я на вас спущу сейчас это самое по борьбе с организованной преступностью, и будете подъезжать. Они к вам вот в офис подъедут. Вот встали вы меня уже. Давайте, то есть вы работаете в отделе по борьбе с организованной преступностью, да? Или как? Нет, то есть вам нужно оплатить заказ. Давайте спокойно. Вы обратились не по адресу. Но я не покупал... Вот у нас заказ, мы отгружаем вам заказ, 17 тысяч копий. Да, оплаты не подтверждена. То есть вам необходимо до завтрашнего вечера... Да не покупал я у вас ни хера, ё-моё! Как вы не... Да. Ну вы зачем трубку кладете, дорогой мой хороший? Мы будем обращаться к судебным приставам. С этими разговорами заниматься я не намерен. Вы будете на меня наезжать, я не знаю никаких этих самых антивирусов. Мы обратимся к судебным приставам, будем в судебном порядке с вас взыскивать. Обращайтесь, обращайтесь. Значит, как меня зовут? А ну-ка скажите-ка, пожалуйста. Это коммерческая тайна, мы не имеем права по телефону... Значит, вы бандиты просто. Обращайтесь к приставам, они вам ставят. Информация. Тайна коммерческая. Звонят хер знает откуда, кто требует чего-то. Вы должны оплатить заказ. Все, обращайтесь. Антивирусов, доктор, будьте добры, сделайте... Обращайтесь. С утра, значит, был Касперский, а сегодня к вечеру доктор Веб? Вы чего там? Телефон проверьте сначала, тайна у него коммерческая. Я не знаю, что вы назаказывали. Видите, Касперского, наверное, еще заказали, и вот доктора Веба я заказали. Я частное лицо, я ничего ни у кого не заказывал. Покупать кто угодно, вот вы купили у нас 17... Все, я обращаюсь в милицию, все. Давайте, вас соединить сейчас с милицией. Да. Алло, это подполковник Вольнов, отдел внутренних дел. К вам вот придурки какие-то звонили сейчас. Это кто такие? Вы хотели в милицию обратиться, вот, да? Вот мы вам звоним сами. Вольнов меня зовут, Валерий Павлович. Да, подполковник милиции. ОФТ Ясеева. Я обращусь по другим каналам. Так вот, спасибо. Давайте мы с вами решим вопросы сейчас. Кто вас там беспокоит? Я не знаю, кто меня беспокоит. Я не знаю, откуда у вас эта информация. И вы, наверное, одна компания с ними. А вы вот слушаете телефонные разговоры. Извините, я... Вы знаете, вчера с Навальным что случилось? У нас приказ Путина после Навального слушать все телефонные разговоры. Слышим, что у вас какие-то придурки вам звонят, и сразу выясняем вопрос. Потому что, понимаете, с Навальным-то что вчера получилось? Мы теперь нас в жопу всех выебли, и мы теперь вот слушаем все разговоры, всю Москву слушаем. Нас 70 тысяч человек сидит, мы всю Москву слушаем, понимаете? Хорошо, слушай. слушайте, значит, первое, я ни у кого ничего не покупал. А частное лицо. А при чем покупать? Вы расскажите, так, что у вас вот происходит? Значит, звонил кто-то, не представился утром. Сказал, что я 20 тысяч каких-то копий какого-то антивируса у них купил. Так, ага. Теперь звонит другой человек. Теперь я купил 17 тысяч другого антивируса копий. Так, ага. Каких-то оплат, каких-то чего. Так, кто это, платить, я не знаю. Купили, то надо платить, понимаете. Нам сейчас вот... Я не купил, и не покупал, и не собираюсь покупать. Вот вы знаете... Мы сейчас проверили, они звонят вот с телефонов, с ведомственных, то есть они все законно, понимаете, мы не можем вам помочь ничем. Понимаете, я у них спрашиваю, вы вообще куда звоните? Мы звоним по этому телефону. Этот телефон уже 25 лет, частный телефон, он не менялся, тут нету, это квартира. Нет, подождите, 25 лет он не может быть, потому что 499 кода не было 25 лет. Вот вы сейчас обманываете органы внутренних дел. Значит, не надо, к моему телефону, вот что-то, к моему телефону прицепили 499. Было просто. Ну так не важно, 25 лет назад не было кода 499. Я не понимаю, вы что хотите, меня защитить, или вы тоже из меня выбиваете деньги, которых я никому не должен? Деньги, какие деньги? Мы кристально чисты, мы не берем взятки. Нам вот вчера на Манежке даже за Навального предлагали взятку, мы не взяли. Да, вот, не взяли. Значит так, еще раз говорю, я спросил у них, вы куда звоните? Не звонят так. По номеру телефона. Да не перебивайте меня, дайте сказать. А зачем вы кричите? Мне звонят по номеру телефона. Я говорю, как меня зовут? Они этого не знают. А как вас зовут? Майди. Тимуртей Гордеевич? Нет. А как вас зовут? А вот я вам не скажу, как меня зовут. Она с вами разговаривает. Извините, я сейчас занят, я ухожу, все. Я сейчас вызову бригаду дома, к вам домой, понимаете? Ну, присылайте бригаду домой. Вы как себя ведете с работником органов внутренних дел? Мы вас сейчас как Навального посадим, только Навального выпустили, а вас фиг кто выпустит. Угу. Вы что себе позволяете, дорогой мой хороший? Я подполковник милиции, Вольнов Валерий Павлович. ОВД Ясенева. К вам приехать сейчас, разъяснить вам ваши гражданские права дубинкой? Или подождем? Или адвоката сразу вы вызовете, Антона Уральского? Вы с органами разговариваете, будьте, пожалуйста, вежливы, корректны. А если с вас требуют оплатить то, что вы покупали, вы должны оплачивать, иначе с вас взыщут через суд. Я не покупал ничего. Вот просто так вам звонят. Вы что, вот им делать нечего, они работают, они за это деньги получают, вот будут просто так вам названивать, да? Вы знаете, сколько жуликов звонит и требуют деньги. Жуликов? И с телефона, и с кредитной карточки, и все требуют денег. А у меня нету денег, я зарплату с мая месяца не получаю. Как у вас нет денег? А за телефон платите? Без работы. Я сейчас по компьютеру смотрю, вы на МГТС, вот даже за этот месяц у вас оплачено. Вы зачем обманываете органы, что у вас нет денег? Что у меня оплачено? За этот месяц уже даже за телефон заплатили. Вы зачем обманываете органы внутренних дел? Вам статью пришить за ложные показания? Наш с вами разговор, между прочим, сейчас записывается на пленку, на кассету. Вам статью пришить? Завтра же вас в Басманный суд вызовем повесткой, если будете продолжать себя вести в таком тоне. Что за безобразие? У вас есть деньги, раз вы платите за телефон, вот, у вас вот даже, смотрю, с ЖКХ все в порядке. Вы зачем врете, что у вас нет денег? Есть у вас деньги? 3000, да, 3000 у меня есть, а я заплатил. Ну, вот 3000, выпилили. Значит, с ними договоритесь, чтобы как-то в рассрочку им оплачиваете тогда, то есть можно договориться. Ну, надо оплачивать стоимость заказа, раз вот заказали. То есть вот сейчас... Я не заказывал ничего, поймите меня, я ничего не заказывал. Я не заказывал просто ничего. Ну как вам сказать? Я ничего не... Ну просто не заказывал и все. Зачем мне? За занятые люди будут вам звонить, да? Просто занятые люди будут вам звонить, люди работают. Хорошо, они перезвонят, я с ними... Хорошо, я... они перезвонят, я с ними встречусь. Вы, значит, им скажите, что дело на контроле Вовода Ясенева лично у полковника Вольного Валерия Павловича. Пусть обращаются ко мне тогда. Будем вопрос выяснять. Хорошо. А вы на будущее, пожалуйста, с органами общайтесь корректно, иначе сами понимаете, Навальный выкрутился, вы не сможете. Я вам еще позвоню. До свидания. До свидания.